Глава третья. Хорошо, что погода стояла совсем необычная для ноября. Свет был тусклым, воздух теплым, и даже то, что он почти не воздухом было, туманом, почему-то лишь проясняло сердце и ум. «Я иначе представляла себе жизнь», — снова подумала Вера. Выйдя из здания, она не пошла в кафе, а свернула за угол, и теперь вот бесцельно брела по чахлому скверику. Эти слова про жизнь, которую представляешь себе иначе, она помнила с детства, с тех пор, как в 10 лет впервые прочитала «Три товарища Ремарка». Потрясение от этой книги было тогда таким сильным, что она перечитала ее 3 раза подряд и запомнила чуть не наизусть. Эти слова произносил в книжке мелкий клерк Хассе, когда, совершенно уничтоженный вечным страхом потерять работу и попреками жены, приходил посидеть полчаса у соседа, Роберта Локампа. «Я иначе представлял себе жизнь», — говорил Хассе. «Да ведь это со всеми так бывает», — отвечал Роберт Локамп. Только теперь в 38 лет Вера поняла, что это значит. Она вдруг присоединилась к бесконечной череде всех, которых настигло это страшное разочарование, обманувшее жизнь. Но почему в самом деле это осознание ледяной тоской легло ей на сердце именно сегодня? Вот что было непонятно. В конце концов, она ведь и год назад работала в журнале «Индивидуальное предпринимательство». И на той же самой должности. И было ей тогда 37 лет. С 38 никакой разницы. Вера села на скамейку, засыпанную опавшими листьями. Листья были бурыми и казались поэтому сухими, но на самом деле они были тяжелыми от тумана, как и все вокруг. До сих пор все, что Вера осознавала в своей жизни, она всегда осознавала через события. С ней что-нибудь происходило, и сознание ее менялось, и она тут же меняла свою жизнь. Именно так это было 4 года назад. Вера была замужем почти 5 лет, и ничего удивительного, что замужество стало для нее привычным. Это вначале, в первые месяцы знакомства с Димой, она волновалась и ночей не спала, и на работе, в издательстве, сидела с глуповатым отсутствующим взглядом. А потом все, ну, не то чтобы совсем прошло, но как-то вошло в обычную колею. В этом было, конечно, что-то разочаровывающее, но к тому времени, когда она вышла за Диму, Вера уже смотрела на жизнь без каких-то бы ни было иллюзий. Характер у Димы был немного занудный, но все-таки не сварливый. Он любил вкусно поесть, но все-таки не попрекал жену, если та не выстряпывала борщ, а наскоро готовила суп из бульонных кубиков. Он ходил дома в линялых спортивных штанах, игнорируя штаны новые, специально купленные Верой. Но все-таки не в трусах же. И какой мужчина не ходит дома в спортивных штанах? И что в этом страшного? А главное, у него установились хорошие, ровные отношения с Тимкой. А это совсем не само собой разумелось, потому что Верина замужество пришлось как раз на Тимкины подростковые годы. Он вообще необычный был мальчишка, ее сын. Вполне могли возникнуть проблемы с отчимом, но не возникли. Правда, Дима не таскал Тимку в лыжные походы и не мастерил с ним по выходным скворечники. Но он и сам ни в какие походы не ходил и мастерить ничего не умел. Если дома ломался кран, Вера вызывала слесаря и не видела в этом ничего ужасного, на то и слесарь, чтобы кран чинить. Зато Дима не вмешивался в Тимкину жизнь и не пытался вылепить из мальчишки что-нибудь по собственному образу и подобию. В общем, 4,5 года Вера прожила с ним хорошо и спокойно. И вдруг что-то переменилось. То есть переменилось не вдруг, а так, постепенно, что Вера не сразу и осознала эту перемену. Дима стал ходить к своему бывшему однокласснику Жорке Смирницкому. Жорку этого он видел после школы 1 или 2, да и то мельком, а тут вдруг пересекся с ним по служебным делам. Дима работал логистом в таможенном комитете. И сходил вместе попить пивка в пятницу вечером, а в следующее воскресенье сходил в гости. Жорка собрал одноклассников на мальчишник. А потом заглянул после работы среди недели. Через 3 месяца Вера с удивлением обнаружила, что ее муж почти не бывает дома вечерами, а в выходные она видит его только утром и поздно вечером, остальную часть дня он проводит у Жорки. Потом она с еще большим удивлением поняла, что Димина зарплата сократилась как-то уж слишком существенно. Вера не стала гадать, в чем тут дело, а немедленно спросила мужа, что, собственно, происходит. «Ничего», — пожал плечами Дима. «Ну, заглянул к товарищу, что особенного? У нас там своя компания, без баб, между прочим, ревновать не к кому. Или ты волнуешься, чтобы я гомиком не заделался?» «Я волнуюсь, чтобы ты...» — начала была Вера и замолчала. А о чем она, собственно, волнуется? О том, что у мужа появились какие-то собственные интересы, отличные от привычного лежания перед телевизором. «Я волнуюсь, что ты начал выпивать», — сказала она. Это была правда. Дима всегда приходил от Жорки слегка под градусом, но тоже не до положения рис ведь. У него даже язык не заплетался, так глаза немного мутнели. «Ну ты даешь», — искренне удивился Дима. «Выходной пивка попить — это, по-твоему, выпивать?» «Вчера ты водку пил». «Хватит, а?» — недовольно поморщился Дима. «Спроси любую бабу, она тебе расскажет, что такое, когда муж пьет». Это тоже была правда. Но Вера не отставала. Она привыкла до конца выяснять все, что ее беспокоило. «А деньги? Тебя что, понизили в должности?» Тут Дима слегка скис. И Вере не составило большого труда выяснить, что к Жорке он ходит не просто так, а играть в преферанс. «Не в домино же», — попытался возмутиться Дима. «Для преферанса мозги нужны. И не до трусов же проигрываюсь. На хозяйство даю, шубу ты купила. Другая бы радовалась, что у мужа интересы есть, а ты...» «И вообще, Вер», — добавил он, — «мы с тобой 5 лет уже живем. Тебе что, до сих пор надо, чтобы я каждый вечер дома сидел?» Он смотрел на нее мутноватым, но, в общем, осмысленным взглядом. Живот слегка нависал над ремнем его брюк. Вера не знала, надо ли ей, чтобы он каждый вечер сидел дома. «Мне надо, чтобы ты не спился», — все-таки сказала она. «И азартные игры, между прочим, тоже болезнь, как алкоголизм и наркомания». «Брось ты», — махнул рукой он, — «нашла наркомана». В общем, Дима был прав. Он в самом деле не увлекался преферансом настолько, чтобы это можно было считать не только болезнью, но даже зависимостью. Просто его жизнь как-то полностью переместилась в другую область, и в этой другой области Вере не было места. Сначала это ее уязвляло, потом стало тяготить, а потом показалось оскорбительным и просто невыносимым. Она даже плакала из-за этого ночами. В конце концов, она его любила, своего мужа. Любила, несмотря на животик, несмотря на пристрастие к лежанию на диване, которое он называл своим четвероногим другом, и любила со всеми его обыденными привычками и легко извиняла ему мелкие недостатки. Она была хорошей женой. Ему совершенно не из-за чего было пренебрегать ею. «В конце концов, я хочу пойти в театр». Вера лежала на кровати в спальне, прижимая телефонную трубку плечом к уху, и обеими руками нервно теребила край шелкового покрывала. Или хотя бы просто прогуляться в новой шубе, что в этом особенного? «Ничего». Наташкин голос звучал в трубке сочувственно. Верина подруга никогда не была замужем, но обожала выслушивать рассказы про чужую семейную жизнь. В отличие от большинства старых дев, она относилась к проблемам этой неизвестной ей жизни не с завистью, а с сочувствием. «Ну, правда, Вер, ты ему так и скажи, пусть в театр сводит или там в ресторан». «Думаешь, я не говорила?» Вере хотелось плакать от собственного бессилия. «У него в одно ухо влетает, в другое вылетает. Я ему в принципе не нужна, понимаешь, в принципе, и любовь моя нафиг ему не нужна». Наташка сочувственно вздохнула. «Ладно», — вздохнула и Вера, — «что впустую воздух сотрясать? Давай лучше сами в театр сходим, в Эрмитаж или в Современник. Заодно шубы прогуляем». Почти развеселилась она. «Давай», — Тут же обрадовалась Наташка. «А билеты?» «Мы завтра после работы сходим, а билеты я перед работой возьму. У нас театральная касса в подземном переходе». Дверь спальни открылась. Вошел Дима. Он был не в спортивных штанах, а в брюках и свитере. Наверное, хотел предупредить Веру, что уходит к Жорке. Хотя в последнее время он уже и не каждый раз ей об этом сообщал. Может, считал, что это само собой разумеется. «Ладно, пока», — поспешно сказала Вера. Ей почему-то не хотелось, чтобы Дима расслышал в ее голосе интонации тоски и решимости. «Потом точнее договоримся». Она положила трубку. «С кем это ты?» — вдруг спросил Дима. «С Наташкой». Вера постаралась ответить равнодушным тоном. Кажется, это не очень ей удалось. Равнодушие прозвучало нарочито. «Да? Да, что?» «Ничего. Идешь куда-то?» «Никуда не иду», — пожала плечами Вера. «Это ты куда-то идешь?» Она надеялась, что на эти ее слова он скажет, куда направляется, хотя это, в общем-то, и так было понятно. Но Дима ничего не сказал и молча вышел из комнаты. Равнодушное молчание мужа еще больше испортило Вере настроение. Хотя больше уже, кажется, было некуда. Надо было прямо сегодня в театр пойти, чуть не плача, подумала она. Может, перезвонить Наташке? Но тут же вспомнила, что сегодня Наташка собирается навестить тетю, которая попала в больницу с переломом шейки бедра. И неудобно требовать, чтобы она меняла свои планы из-за такой ерунды, как Верина настроение. Настроение надо было попытаться поправить самой. Средств для этого было, правда, немного, потому что Вера не испытывала потребности не заливать тоску вином, не заедать сладостями. Конечно, это было удобно. Ей не грозило ни спиться, ни растолстеть. Но из всего женского настроенческого арсенала ей оставались только тряпки. «Раз шубу не выгуливаю, надо хоть платье вечернее надеть», — подумала Вера. Эта мысль ее почти развеселила. В конце концов, она нормальная женщина, но обидел муж. И лежит поэтому на сердце тоска. Но даже сквозь тоску это платье, вообще-то не вечернее, а платье-коктейль. Но все равно невероятно красивое, купленное на прошлой неделе и ни разу еще не надеванное, развлекало ее воображение. Вера достала платье из шкафа, надела его и посмотрела в зеркало, прикрепленное к дверце шкафа изнутри. Все-таки в свои 34 выглядит она прекрасно. Спасибо папе, наградил высоким ростом и тем труднообъяснимым, но очевидным качеством внешности, которое называют статью. И волосы красивые. Непонятно, кстати, в кого. У родителей волосы были прямые и русые. И у брата точно такие же. А у нее вот как-то получились эти блестящие каштановые волны. И ноги стройные. Все мужики заглядываются. А один, встречный вчера на улице по дороге с работы, даже пропел ей кусочек дурацкой песенки. «Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки?» И нахально подмигнул. Это было приятно. Вера вернулась вчера домой в хорошем настроении, которое, впрочем, тут же прошло, когда она увидела, что мужа, как обычно, нет дома. Чтобы улучшить настроение сейчас, Вера вынула из стоящей в шкафу коробки еще и новые туфли. Они были, как и вся ее обувь, на высоченной шпильке, но отличались от остальных ее туфель фасоном. Эти туфли были такие неглубокие, что обрамляли ступню лишь по самому краю. Такая вот почти полная открытость ступни выглядела соблазнительно. И, как с удовольствием подумала Вера, даже более сексуально, чем глубокое декольте-платье. Она прошлась по спальне, поглядывая на себя в зеркало. Походка у нее была стремительная, это чувствовалось даже в небольшой комнатке. Подол платья разлетался, приоткрывая колени, а легкие шифоновые рукава обрисовывали плечи. Вера прошлась по комнате еще раз, туда и обратно, побыстрее. Эффект стремительности усилился. Нет, она себе, безусловно, нравилась. И все больше нравилась. В квартире стояла тишина. Тимка уехал на каникулы в зимний лагерь, а Дима ушел, подумала Вера. Какие они все-таки дураки, эти мужчины. Ну что им надо? Она открыла дверь спальни. и с той же стремительностью, которая так улучшила ей настроение, вошла в общую комнату и замерла в двух шагах от порога. Комната эта называлась гостиной или столовой, правда, гости бывали в доме не так уж часто, и в основном у Тимки, а домашние столовались не в комнате, а в кухне. Но такое двойное название осталось с тех времен, когда главными в этом доме были родители, а Вера с братом полностью умещались в круге их жизни. Не то чтобы гости приходили к родителям ежевечерне или семейные обеды были парадными, но название «гостиная-столовая» обозначало тогда какую-то несбывшуюся жизнь, так говорил папа. И Вера запомнила его слова, хотя, конечно, не поняла тогда, что они означают, и сохранила название главной комнаты таким, каким оно было при папе. Да в конце концов и в ее собственной жизни было много несбывшегося. И вот теперь она вышла в гостиную и изумленно остановилась у порога. Оказывается, ее муж никуда не ушел. Он сидел на диване и мрачно смотрел на Веру. Вот именно мрачно, из-под лобья, недоверчиво. Так он смотрел. «Ты не ушел?» — растерянно спросила Вера. «А ты, конечно, хотела». Все так же мрачно усмехнулся Дима. «Нет, я не хотела, но я думала». «Думала, я уйду», — перебил он. «И ты пойдешь, куда договорилась. Скажешь нет?» Вера молчала. Она не могла опомниться от изумления. «Вон как!» — начепурилась. «А я вот никуда не пойду». Он вскочил с дивана и прошелся по комнате, полукругами обходя жену и словно не решаясь к ней подойти. Теперь он напоминал взъерошенного, задиристого воробья, который никак не отважится подобраться поближе к лежащей на асфальте хлебной корке, потому что не знает, не принадлежит ли корка кому-нибудь другому и чем это ему грозит. Это выглядело так смешно, что Вера не удержалась и фыркнула. «Да он же меня просто ревнует!» Вдруг поняла она: «Господи, боже мой, он меня ревнует!» Ее охватил такой восторг, как будто муж не приревновал ее к несуществующему сопернику, а сделал ей неожиданный и сногсшибательный подарок, бриллиант, что ли. Она стояла посередине комнаты, как новогодняя елка, и как елка искрилась счастьем. Что-то произошло в ней самой, в воздухе комнаты, в жизни. И тут другая догадка, гораздо более отчетливая и ясная, чем даже догадка о его ревности, пришла ей в голову. «Я больше не буду с ним жить», — подумала Вера. «Он мне совсем не нужен». В этом неожиданном решении не было никакой логики. По естественной женской логике, в которой Вера знала толк, она должна была бы использовать свою неожиданную догадку о мужниной ревности с максимальной пользой. Ведь просто дух захватывало при одной мысли о том, какие горизонты открывала эта догадка. Теперь ничего не стоило добиться, чтобы Дима забыл дорогу к проклятому Жорке, чтобы проводил и вечера, и выходные, и праздники дома, чтобы водил жену в театры и в рестораны, не то чтобы по первому требованию, но по едва заметному движению ее брови, чтобы, да мало ли чего, можно было теперь добиться. Новая жизнь маячила перед нею. Но в этой новой жизни Дима был ей не нужен. Тогда, 4 года назад, Вера ушла от мужа через месяц. Вернее, ровно месяц понадобился ей для того, чтобы он понял, что может отправляться в свою квартиру, потому что Вера его больше у себя не задерживает. Но и для того, чтобы выселить из его квартиры жильцов, все 5 лет Дима квартиру сдавал и клал деньги себе на счет. Тоже потребовалось какое-то время. А то, что он при этом возмущался, точно так же, как в тот первый день, словно взъерошенный воробей у хлебной корки, это не имело теперь никакого значения. Вера запомнила, как что-то переменилось в ней и переменилось в жизни, и никакое возмущение бывшего мужа не могло затмить то новое ее ощущение. Она его разлюбила. Если вообще любила когда-нибудь. Теперь, по прошествии лет, Вера не была в этом уверена. Но ведь тогда это отчетливое чувство, что надо изменить свою жизнь, было связано с какими-то событиями. Разлад, ревность, развод. А что произошло теперь, вот сегодня утром? Да ничего не произошло. И почему она в таком случае сидит в одиночестве на скамейке, вместо того, чтобы пойти пообедать и продолжать свою жизнь, которую с таким трудом наладила? «Что, красивая, скучно живешь?» Вера вздрогнула и подняла глаза. Перед ней стояла молодая беременная цыганка и смотрела нагловатым, заискивающим и одновременно угрожающим взглядом. «Этого еще не хватало», — подумала Вера, хотя удивляться нечему. Цыганки всегда обходили ее стороной, чувствовали, что от этой женщины им не выйдет толку, и были правы. Вера с недоумением читала газетные истории о каком-то якобы неодолимом цыганском гипнозе, подчиняясь которому кто-то выносит из дома драгоценности и деньги, отложенные ребенку на операцию. Люди, способные на такое, казались ей даже не психически больными, а просто идиотами, и потому не вызывали ни малейшего сочувствия. Самой Вере достаточно было посмотреть в сторону любой быстроглазой мошенницы, чтобы та немедленно от нее отстала. Да не обязательно было и смотреть. В чем цыганкам невозможно было отказать, так это в феноменальной догадливости, поэтому к Вере они обычно не приближались. А теперь вот, пожалуйста. Видно, ее уныние было таким сильным, что чувствовалось даже на расстоянии. Отвечать цыганке она не стала, но уныние, пробившее брешь в Вериной крепкой самообороне, было слишком заметно. Цыганка не отставала. «А, конечно, будешь скучно жить, тяжело жить», — заявила она. «Зачем сама все делаешь?» «В смысле?» Вера все-таки не выдержала и вслух удивилась этим словам. «Пусть мужчина за тебя делает», — объяснила цыганка. «Пусть деньги дает, платье красивое покупает, в ресторан ведет, на море везет. Ты красивая, можешь мужчину найти. Зачем самой все делать?» «Иди ты нафиг», — сердито сказала Вера и добавила с насмешливой назидательностью. «Так поступают только женщины легкого поведения». «А ты какого поведения?» — усмехнулась цыганка. «Тяжелого?» «Что-то ты для попрошайки больно умная. Ладно, на». Вера расстегнула сумочку и достала кошелек. Гипноз был здесь совершенно ни при чем. Кошелек она держала крепко и отдавать его цыганке не собиралась. Просто ей хотелось поскорее отвязаться от тетки, которая так назойливо напоминает ей о том, что она поняла сегодня и сама, что ее жизнь идет и проходит. Деньги мгновенно исчезли у цыганки в руке, будто растерлись между пальцами. «Спасибо, красивая», — довольно сказала она. Цена философской беседы оказалась невысока. Получив свое, цыганка двинулась дальше по скверу, выискивать очередные жертвы. А Вера встала со скамейки и пошла обратно в офис. Пообедать она уже не успевала, так что оставалось только выпить чаю в одиночестве, пока не нагрянули сослуживцы.